Глава 18. В продолжении всего дня, за самыми разнообразными разговорами, в которых он как бы только одной внешней стороной своего ума принимал участие, Левин, несмотря на разочарование в перемене, долженствовавшей произойти в нем, не переставал радостно слышать полноту своего сердца. После дождя было слишком мокро, чтобы идти гулять, при том же и грозовые тучи не сходили с горизонта, и то там, то здесь проходили гремя и чернее по краям неба. Все общество провело остаток дня дома. Споров более не затевалось, а, напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа. Катавасов сначала смешил дам своими оригинальными шутками, которые всегда так нравились при первом знакомстве с ним. Но потом, вызванный Сергеем Ивановичем, рассказал очень интересные свои наблюдения о различии характеров и даже физиономии самок и самцов комнатных мух и об их жизни. Сергей Иванович тоже был весел и за чаем, вызванный братом, изложил свой взгляд на будущность восточного вопроса, и так просто и хорошо, что все заслушались его. Только одна Кити не могла дослушать его, ее позвали мыть Митю. Через несколько минут после ухода Кити и Левина вызвали к ней в детскую. Оставив свой чай и тоже сожалея о перерыве интересного разговора, и вместе с тем беспокоясь о том, зачем его звали, так как это случалось только при важных случаях, Левин пошел в детскую. Несмотря на то, что недослушанный план Сергея Ивановича о том, как освобожденный 40-миллионный мир славян должен вместе с Россией начать новую эпоху в истории, как нечто совершенно новое для него, очень заинтересовал его, несмотря на то, что и любопытство, и беспокойство о том, зачем его звали, тревожили его, как только он остался один, выйдя из гостиной, он тотчас же вспомнил свои утренние мысли. И все эти соображения о значении славянского элемента во всемирной истории показались ему так ничтожны в сравнении с тем, что делалось в его душе, что он мгновенно забыл все это и перенесся в то самое настроение, в котором он был нынче утром.